Страница 113. Часть 2. Крещение Руси. Сплетение загадок. Виртуальность 1. Тиара над Россией. Продолжение. Нет сомнений, в случае единой католической Европы, самым активным участием в ее жизни, католической России никогда не появилась бы на свет пресловутая протестантская этика, в реальности как раз и определившая развитие западного мира. Страница 114. В спорах об этом понятии сломано много копий, но я не раз сталкивался с казусами, когда спорившие имели самое общее представление о предмете дискуссии, а потому постараюсь в меру способности внести ясность. И католической, и православной церкви присуще понятие, именуемое соборность, уклад жизни, комплекс морально-этических норм, которые безоговорочно осуждают крайний индивидуализм, стремление отдельного человека противопоставить себя окружающей общности единоверцев. Строго говоря, само слово «католический» произошло от древнегреческого «кафоликос» – «соборный». Не случайно и сегодня главы православных армянской и грузинской церквей так и именуются «католикос». Второй важный момент – и католицизм, и православие начисто отрицают железную предопределенность в судьбе христианина. Проще говоря, Бог дает человеку свободу выбора, а остальное уже зависит от самого человека. Погубить свою бессмертную душу греховными поступками или обрести вечное блаженство. Протестантская этика, выработанная наследниками Лютера, Кальвина и подобных им фанатиков реформ, провозглашает как раз обратное. Еще до рождения человека вся его жизнь, равно как и судьба, железно предопределены Творцом. Жизнь по этой теории видится не ежедневно предоставляющимися шансом выбора меж греховным и добродетельным, а некой узкой и глубокой траншеей, по которой человек обречен двигаться. Легко понять, какие выводы были сделаны из этого для повседневной жизни. Если человек богат, богатство само по себе автоматически делает его праведником. Если человек беден, он не заслуживает ни капли жалости, сочувствия, помощи. Так ему на роду написано. Более того, делая добро такому, предстаешь нарушителем воли Божьей. Ну а всевозможные дикие туземцы обречены на то, чтобы быть покорными слугами белого праведника, одушевленными вещами, в силу того, что у белого есть Божьей волею мушкет и кираса, а у голого негра ничего подобного нет. Страница 115. Именно протестантские Англия и Голландия начали то, что в учебниках именуется промышленной революцией. Заметим в скобках, что революция эта проводилась типично большевистскими методами. Для набирающих силу мануфактур был необходим не свободный человек с чувством собственного достоинства и некоторой материальной независимостью. Этот заломит цену за свою работу, и обходиться с ним придется уважительно. А люмпен в лохмотьях, с которым можно не церемониться. А потому в Англии махровым цветом расцвело так называемое огораживание, когда власти за 400 лет до русских большевиков разрушали крестьянскую общину, отнимая у крестьян их собственность, то есть землю. Хваленые рыночные методы здесь как раз не действовали. нужно было создать резерв голозадой рабочей силы. Трудовые резервы, как это потом именовалось в СССР. По данным английских историков, около 10% взрослого трудоспособного населения страны скиталось по дорогам, не в силах найти средства к существованию. Им отрубали руки и уши по закону против бродяг, клеймили, вешали. В стране вспыхивали восстания, и вновь горели деревни, возглавивших бунты монахов, вешали на колокольнях, народу попроще отрубали голову прямо на придорожном бревне. Впоследствии, когда протестанты отправились искать счастье за океаном, именно их потребность в бесправной рабочей силе привели к гнусопрославленному расцвету африканской работорговли, когда на Черном континенте погибала древняя самобытная культура тамошних государств, и миллионы людей превратились в рабочий скот. Протестанты захватили Индию, а впоследствии под дулами пушек заставили китайцев потреблять опиум.